Глава 29. К тому жуткому дню, с которого началась моя новая жизнь, я уже практически сутки знала, что в положении. Очень хотела сообщить Азату, очень хотела видеть его глаза при этом, но накануне он вернулся напряженный, недовольный, перекинулся пару слов по телефону, заходя в дом, поцеловал мать, отказался от ужина, поймал меня за руку, потащил в спальню. Я пыталась остановить его, задержать, но муж был неумолим. «Азат, Азат, подожди!» — волновалась я, тихонько упираясь. «Я хочу сказать, Азат!» «Потом скажешь, сладкая!» Раздраженно прорычал он, толкнул дверь в нашу спальню и уронил меня на кровать. Я только ахнуть успела. Муж помедлил секунду, рассматривая меня, беспомощно барахтавшуюся в подушках, затем рывком стащил пиджак, через голову содрал рубашку и скользнул ко мне, обрушившись всей своей мощью, прижал к кровати, мгновенно находя губы, зацеловывая до отключения голоса и мозга. Я еще какое-то время пыталась остановить, упирала ладони в его голую горячую грудь, но Азат словно не замечал моих намерений, занятый жадным поглощением. По-другому нашу близость в ту ночь и не назвать было. Он целовал, облизывал, ласкал так горячо, откровенно, что я краснела невольно от стыдливости и пламенела от чувственности. И уже совсем скоро под его напором совершенно потерялась, забыла, что хотела сказать. А в редкие мгновения просветления, когда вспоминала, решала отложить откровение до более удобного случая. Я потом часто вспоминала ту нашу последнюю ночь, находя все больше и больше связок с произошедшим после. Азат был настолько ненасытен, жаден, безумен со мной, что утром, когда он встал и принялся собираться на работу, я не смогла даже глаз раскрыть. Тело в сладкой стоме после горячей ночи ломило и не хотело шевелиться. Только спать, плыть в волшебной усталой неге. Сборы мужа не запомнились. Только ощущение грубовато царапнувшей меня щетины по порядкам измученной кожи губ и щек, обжигающее дыхание, тихий шепот. «Люблю тебя, сладкая». Я сквозь сон что-то пробормотала и опять провалилась в дрему. Весь день ходила полусонная, на очередные нравоучения свекрови реагировала вялой улыбкой и кивком, и все думала, что сегодня обязательно надо сказать «обязательно». В конце концов, может, мне нельзя так много этого. Может, к врачу? Срок был совсем маленький, на тесте, который я, сбежав в торговом центре от свекрови, на 5 минут купила в аптеке, указывалось всего 4 недели. Я понимала, если запишусь к врачу, первый об этом узнает свекровь, а потом Азат. А я хотела присутствовать при известии. В конце концов, это мое право. Вечером Азата долго не было. Не выдержав, я набрала ему. Голос мужа был напряженным, недовольным, но со мной он говорил ласково. Обещал скоро вернуться и в этот раз поужинать со мной сначала. Он так властно однозначно добавил это слово, что я вся загорелась румянцем, вздохнула прерывисто, а зато услышал этот вздох и довольно рассмеялся. Ему нравилось меня смущать, нравилось делать что-то такое со мной неприличное, о чем никогда никому не расскажешь. А потом намекать на это. О такой недосказанности, понятно лишь нам двоим, у меня постоянно терялся словарный запас, а муж выглядел невероятно довольным. «Ко мне Рахмет зашел, сладко, перезвоню», — сказал Азат. На заднем фоне отчетливо прозвучал «Салам Саюмова», потом какое-то шуршание, я поняла, что муж не отключил связь. Что меня остановило от нажатия на красную кнопку? До сих пор не понимаю, не могу осознать. Судьба вела, наверное. Я просто держала трубку уха и слушала разговор мужчин. Пару предложений о делах, которые я не особенно поняла, что-то о новом офисе, потом неразборчиво. Я уже хотела положить трубку, но затем услышала свою фамилию. «Пирозова», — выдохнул Рахмет с горечью, как мне показалось. «Ничего, воспитать можно», — ответил Азат. А я замерла, не понимая, о чем он. Кого воспитать? Меня? Меня? На крайний случай, если женщина дурит, можно дождаться, пока родит, а потом... Что именно? Я поразилась, насколько холодным был голос мужа в тот момент, как сильно он отличался от низкого хриплого воркования, которое слышалось совсем недавно в трубке. Он... Обо мне так холодно! Трубка тряслась в моих руках, на глаза наворачивались слезы. Я упрямо сжимала губы, лихорадочно вслушивалась в разговор, не предназначенный для моих ушей. Потом ее услать в дальнее имение, а сына в пансионат. Пусть воспитывается правильно. Мужчиной, воином. Такая легкомысленная женщина, по клубам шастающая, недостойна воспитывать сына. У меня все в груди оборвалось. Они обо мне. Конечно, обо мне. Мы познакомились с Азатом в клубе, и он потом долго не мог поверить, что я там оказалась случайно. Но мне казалось, что я смогла его убедить в итоге. Оказывается, он все это время обманывал. Но зачем? Зачем? «Как-то жестоко вот так отсылать», задумчиво говорит Азат. «К тому времени уже надоест, и не жалко будет». «Думаешь?» — сомневается мой муж. «Знаю», — коротко отвечает Саюмов. «Такие женщины сладкие, как пахлава, но приедаются быстро. А вторую надо брать чистую, следить уже серьезнее». «Да, пожалуй, ты прав», — задумчиво отвечает Азат, чтоб история не повторилась. «Больше я не могу слушать. Телефон падает из рук, благо на пушистый ковер. Не разбивается, а просто выключается. И я рядом с ним. Выключаюсь.